Глава 18. Ужасное подозрение. На следующее утро ребята встретились у Немо. Это было единственное спокойное место во всем Нудинге. На улице по-прежнему свирепствовал конфетный град. Франц Ах выступил по местному кабельному телевидению и призвал граждан не выходить без особой надобности из дома. Мать Фреда не пошла на работу. У родителей Оды отменились съемки, и только родители Немо не закрыли супермаркет, чтобы жители Нудинга могли купить там самое необходимое. «Кригельштейн, подлец!» — ворчал Фред, лежа на диване и отправляя в рот один леденец за другим. Он твердо решил найти королеву во взятых у Кригельштейна конфетах. Вот Секи обрадуется. «Конечно, он не вор, но нельзя обманывать покупателей. Многие специально скупали леденцы в поисках королевы». «Согласна», — кивнула Ода. Она сидела на корточках между клеткой для хомяка, которую они притащили из спальни Немо, и островом Квинзел, расстеленным на кофейном столике, и внимательно пересчитывала всех майпупусов, чтобы определить, сколько еще не хватает. Хикс вызвался ей помочь, но смог дойти только до числа 5. Немо, перевернувший всю гостиную в поисках остальных человечков, усмехнулся. «Как же ты стал церемонимейстером, если не можешь сосчитать своих гостей?» «Вот именно поэтому!» — воскликнул Хикс. «Хороший праздник должен быть без берегов. Нужны только любовь и размах!» Запрыгнув на плечо Немо, он смачно чмокнул его в кончик носа. Ода с Фредом захихикали. Немо снял с себя человечка и выдвинул еще несколько ящиков. Он непременно должен был отыскать последних майпупусов, чтобы после полудня состоялся массовый забег. «Как думаете, кто еще может оказаться похитителем?» — спросил он. «Любой, кто получает от этого хаоса выгоду», — ответил Фред и сунул в рот очередную конфету. «Например, господин Либлих. Разве Хупси не сказал, что после начала странных погодных аномалий продажи нудингского вестника выросли в несколько раз?» «Да, точно». Ода взяла несколько майпупусов с острова Квинзел и посадила их в клетку для хомяка. «Или господин Зиммер Филхинг». «Риэлтор?» — удивился Немо. «Но почему?» «Потому что он знает латынь», — ответила Ода и сверила собранных майпупусов со списком. Немо часто удивлялся ее способности делать несколько дел одновременно. «Когда он встретился с фрау Эклер, он использовал латинскую пословицу». «При чем тут вообще латынь?» — нахмурился Немо. Ода поглядела на него в упор. «А ты сам подумай. Загадочный вор знает, что по латыни Немо означает «никто». «А вдруг все эти посылки предназначались вовсе не Немо?» — вмешался Фред. Немо задумчиво выглянул из окна гостиной. По соседскому саду под конфетным градом бежал к своему дому господин Пюц. Над головой он держал сложенную картонную коробку. «А что, если вор — отец Мари?» — предположил Немо. «Зачем ему так много коробок?» «Кстати, о коробках». Фред вытащил изо рта липкую фигурку майпупуса и с интересом поглядел на нее. К сожалению, это опять была не королева. Он разочарованно бросил фигурку в миску и сунул в рот новый леденец. «А что насчет фрау Пули? Видели, сколько посылок она упаковывала? Хотелось бы знать, что может отправлять в коробках помощница зубного врача». «Уж наверняка не краденые игрушки», — возразил Немо. «Не могла же она украсть Йетти у собственного сына?» «Родители способны на все», — упорствовал Фред. «Ну, тогда под подозрение попадают и Франц Ах с фрау Юки», — заметила Ода. «На почте полно коробок и скотча». «Не только на почте. Скотч продается всюду, даже у нас в супермаркете. Например, совсем недавно за ним заходил Хупси Хуберт». «Правда?» – оживился Фред. «Как интересно! А ведь Хупси раньше всех прознал о граде. Помните, в среду, когда мы распаковывали майпупусов у меня в комнате, он сообщил по телевизору, что ожидается град». «Да, так и было!» – воскликнула Ода. «На голове у Хупси был шлем, и кто-то бросил в него ледяной кубик». «Глупости!» Немо почувствовал, как в нем закипает гнев. «Никто не имеет права нападать на его кумира». «Метеорологи тем и занимаются, что предсказывают погоду». «Но ведь он говорил именно про град», — заметила Ода. «Согласись, это крайне подозрительно. Кроме того, Хупси получает от погодных аномалий не меньшую выгоду, чем главный редактор Нудинского вестника. Благодаря странной погоде он прославился на всю страну. Не выдумывайте. Немо, обыскав все ящики, перешел в наступление. С такой же вероятностью вором может оказаться господин Ольмец или отец Фреда. Папа! Рассмеялся Фред. Таинственный вор детских игрушек. Угу. Внезапно эта версия показалась Немо не такой уж невероятной. Он же ненавидит игрушки из искусственных материалов. Ой! Фред посерьезнел и озадаченно поглядел на Немо. Ты прав! Папа всегда дарил мне только деревянные игрушки. Он слегка побледнел. Один раз родители даже запихнули меня в лесной детский сад. Немо вдруг стало стыдно за свое подозрение. Я пошутил. Торопливо пробормотал он. Я сказал так просто потому, что ты обвинил Хупси. Ясно. Фред откинулся на подушке. Слова друга не очень-то его успокоили. Жаль, мы не можем вести наблюдение за всеми подозреваемыми с помощью видеокамеры. Иначе мы бы быстро выяснили, кто похищает игрушки. И он выплюнул еще одну фигурку. «Ну что?» — спросила Ода. «Нет, снова не королева!» — с досадой сказал Фред. «Мой пупус — штангист. Их ужасно много!» Он бросил человечка в миску к другим и выпил воды. «Фу, какие же они липкие!» «Ожившие фигурки такие же!» — засмеялась Ода. «Вору следовало бы написать на посылке, не открывать, прилипнут!» Она посадила в клетку последнего майпупуса и, усмехнувшись, закрыла дверцу. «Придумал!» — воскликнул Немо. «Вы помните бэйби майпупуса, который сидел в прическе фрау Пюц? Кажется, я знаю, как нам вести наблюдение за подозреваемыми и без видеокамеры». Он улыбнулся Фреду. «Так мы снимем подозрения с твоего отца и с Хупси».